Десять искушений Авраама. В псевдоэпиграфической книге юбилеев 11 отрывков, которые найдены в 1951-52 годах в Кумранских пещерах близ Мертвого моря, а полный текст, который сохранился в эфиопском переводе, сказано, что Бог испытал Авраама родиной, голодом, богатством царей, женою, когда было взято от него, обрезанием, Измаилом и Агарью. Юбилеев, 17 глава, 17 по 18 стих. А похороны Сары названы 10-м искушением. Юбилеев, 19 глава, 8 стих. И во всем Авраам был найден верным и терпеливым духом. Для ободрения попадающим в разные искушения рассмотрим те испытания, какие пришлось пережить Аврааму. Первое. Оставление родины. После завоевания Палестины и разделения ее на уделы, Иисус Навин передал народу такие сведения об их древней истории. «Так говорит Господь Бог Израилев. За рекою жили отцы ваши издревне, Фара, отец Авраама, и отец Нахора, и служили иным богам. Но я взял отца вашего Авраама из-за реки и водил по всей земле Ханаанской». Иисуса Навина, 24 глава, со 2 по 3 стих. Первомученик Стефан перед Синедрионом в Иерусалиме так сказал. «Бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии, прежде переселения его в Харан, и сказал ему, «Выйди из земли твоей и из родства твоего, и из дома отца твоего, и пойди в землю, которую покажу тебе». Тогда он вышел из земли халдейской и поселился в Харане». Деяния апостолов, 7 глава, с 2 по 4 стих. В Бытие, 11 глава, 31 стихе, так написано о переселении Авраама из Ура Халдейского в Харан. «И взял Фара Авраама, сына своего, и Лота, сына Аранова, внука своего, и Сару, невестку свою, жену Авраама, сына своего, и вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Ханаанскую, но дошедшие до Харана остановились там». При согласовании этих трех мест Писания приходят к такому заключению. Бог явился Аврааму в Ура Халдейском и сказал ему, «Выйди из земли твоей и из родства твоего и из дома отца твоего». Авраам сказал об этом отцу. Отец не захотел разлучаться с сыном, и всей семьей оставили Ур-Халдейский центр тогдашней цивилизации. Прошли около 900 километров, и дальше не захотелось идти, остановились в Харане. Что было делать Аврааму? Остался при отце и брате Нахоре. После смерти Фары Бог опять сказал Аврааму, «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя, и благословятся в тебе все племена земные». Бытие, 12 глава, с 1 по 3 стих. И пошел Авраам, как сказал ему Господь. Это было первое и самое трудное испытание. Второе. Голод. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана, прошел около 600 километров и дошел до Сихема, до Дубравы моря. И там явился Господь Аврааму и сказал, «Потомству твоему отдам я землю сию». Авраам создал там жертвенник Господу. Оттуда со своими стадами двинулся дальше на юг. Поставил свой шатер между Вифилем и Гаем и тоже создал там жертвенник Господу и призвал имя Господа. Бытие, 12 глава, 4, 6 и 8 стих. Некоторое время спустя направился дальше на юг. И тут произошло неожиданное испытание. Случился голод в той земле. Местные жители более приспособлены переносить голод и разные невзгоды, нежели пришельцы. Что делать? Авраама, вероятно, тянуло, если не в Ур-Халдейский, то в Харан, где остался его родной брат Нахор. Но как быть с Божьим повелением, выйди от родства твоего и из дома отца твоего? Авраам решил слушаться Бога, чего бы то это ни стоило. Вместо того, чтобы возвратиться на север, в Харан или Ур-Халдейский, Авраам направился на юг и пришел в Египет, пожить там и спастись от голодной смерти. Третье. Потеря жены. Придя в Египет, Авраам имел достаточно оснований опасаться за свою жизнь и, как многие трусливые люди, решил прикрыться ложью. Сказал уже не своей Саре, что она сестра его. Сару, отличающуюся красотою, похвалили перед фараоном, и тот распорядился, чтобы ее привели в его гарем, а ее брату дали большие подарки. Жизнь казалась разбитой. Но Бог вступился за Авраама, и какие-то бедствия обрушились на дом фараона. Египетские мудрецы объяснили своему повелителю, что это Божье наказание за жену пришельца. Фараон испугался и образумился. Он возвратил Сару Аврааму и распорядился, чтобы его выпроводили из Египта. Дивные действия Господни! Он не раз выводит нас из беды, в которой мы попали по своей неосмотрительности. Четвертое. Расхождение с Лотом. Когда Бог сказал Аврааму: «Пойди от родства твоего и из дома отца твоего», у 75-летнего Авраама не было детей, а Лот, сын брата Авраама, был сиротою. Авраам решил взять с собой племянника, предполагая сделать его своим наследником. Но когда они возвратились из Египта, Лот заботился об увеличении своих стад и в какой-то мере был причиной того, что его пастухи не ладили с пастухами стад Авраамовых. Авраам призвал Лота и сказал ему: «Да не будет раздора между мною и тобою, ибо мы родственники. Отделись от меня. Если ты налево, то я направо, а если ты направо, то я налево». Лот, видимо, этого и хотел. Пренебрегая почтительностью к дяде, от которого с юности получал только добрые, избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую и раскинул шатры до Содома. Бытие 13 глава, с 1 по 13 стих. Потому что вся та местность была как сад Господень, обильно орошенная и плодородная. Направляясь от Пефиля на юг, Лот повернул налево, а Авраам пошел направо и поселился у Дубравы Море, что в Хевроне. Тяжело стало Аврааму, Лот не захотел быть его наследником. Но Бог, утешающий смиренных, явился Аврааму, велел ему посмотреть на землю к северу, к югу, к востоку и западу, и дал обетование: «Всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомству твоему навеки». Бытие 13 глава, с 14 по 17 стих. Пятое. Искушение богатством. Для Лота население, поселение близ Содома оказалось пагубным. Как раз в то время ханаанские цари Содома, Гоморры, Адмы, Севаима и Сигора отказались платить дань Кедорлаомеру, цару Еламскому. Тот со своими союзниками предпринял карательную экспедицию. Войска сбунтовавшихся были разбиты. Победители разграбили Содом и Гоморру, а жители увели в неволю. Среди пленников оказался и Лот, племянник Авраамов. Кому-то удалось бежать из неволи и сообщить Аврааму, которого называли евреем, об участии Лота. Авраам со своими союзниками Анером, Эшколом и Мамре ночью напал на беспечно спавших победителей, разогнал их и отбил пленников. Возвращавшегося из похода Авраама встретил Мелхиседек, царь и священник Салимский, поднес ему хлеб и вино и благословил его именем Бога Всевышнего. Этому священнику Авраам отдал десятину из своих прибытков. Вслед за Мелхиседеком пришел и скрывавшийся царь Содомский и предложил Аврааму выгодную сделку: «Отдай мне людей, а имение бери себе». Авраам, получивший духовные благословения, отказался взять на добычу хотя бы нитку или ремень от обуви, чтобы царь Содомский не имел основания сказать: «Я обогатил Авраама». Бытие 14 глава, с 1 по 24 стих. Для истинного праведника не потребно богатство нечестивых. Устоявшему в искушении неожиданно обогатиться, Но боявшемуся возвращению Кедорлаомера Господь сказал: «Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика». Бытие 15 глава, 1 стих. Христианам заповедано: «Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть, ибо сам сказал: не оставлю тебя и не покину тебя». Евреям 13 глава, 5 стих. Аминь.